Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново и архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер 5522. Для ваших смс-вопросов в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Также, братья и сестры, объявление прослушайте, пожалуйста, завтра в 21:00 в прямом эфире. Слушайте протоиерея Андрея Ткачева, который был вынужден в связи с угрозами покинуть родной ему Киев. Задавать ему свои вопросы вы можете по смс или завтра, 19 июня, с 21:00 до 22 часов, по телефону прямого эфира 959-59-39. Батюшка, благословить. Господь, благословит тебя. Может быть, нам сегодня с вами поговорить о любви. Сегодня ее так не хватает, когда на Украине идет гражданская война. Православных убивают православных заставляют убивать православных. Христиане убивают христиан. Вот, батюшка, есть любовь божественная, а есть любовь земная. Чем одна отличается от другой? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Любовь божественная, она жертвенная. Ее Господь нам показал. Ни ангелы, ни один святой не спасал человека. А сам Бог, Творец Вселенной, принял человеческую природу, дал закон, пострадал на кресте, чтобы спасти человека. Вот тут проявилась любовь небесная. Еще святитель Иоанн Златоуст говорит, что если бы все люди спаслись, и случайно один человек не спасся, то Бога такова любовь. Он готов опять прийти в мир, родиться, прожить 33,5 года, пострадать на кресте, чтобы спасти и этого человека. Вот здесь проявляется божественная любовь. Ну, а тот человек, который живет на земле, он может любить, если по Евангелию Христа, это любовь настоящая, а может любить деньги вместо Бога, может любить машину, дачу, ну и может человека любить. Но это уже не божественная любовь, а человеческая любовь. А вот любовь между супругами, она к какой любви относится? Если с детства люди не растеряли эту любовь, то эту Господь дает любовь для того, чтобы создать семью, чтобы любили друг друга и в Боге, рождали детей, воспитывали в православном духе, и чтобы эти дети были воспитаны для Царства Небесного, для вечной жизни. У нас уже, батюшка, первый звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу первым делом попросить извинения у вас, отец Элиазар, за то, что я в прошлый раз я звонила, ваше имя перепутала, простите меня, пожалуйста. Да ничего. Вот, а вопрос такой. Вот если, я думаю, что это вопрос многих родителей. Вырастили детей, ну, в данном случае я говорю о своем сыне, допустим, вложили всю любовь в него, в христианском духе постарались воспитать, а когда вышел на, как говорится, жизненную стезю свою, все куда-то делось. Так вот, у меня вопрос-то вот какой. Будем ли мы отвечать на страшном суде за грехи своих детей, которых пытались все-таки воспитать с Богом? Вот так. Спасибо, вот. Спасибо, Господи. Если, матушка, вы воспитывали свои дитя в православном духе и служили примером, и когда ваше дитя выросло и отошло от Бога, это дитя, вы не отвечаете. Вы все то, что могли, в фундамент вложили. Но тут страсти, пороки охватили эту душу. И когда будет беда, а беда может быть у каждого человека, тревога, даже есть пословица, как тревога, так до Бога. Человек знает, что он потерял, и он знает, куда надо вернуться, куда возвратиться. От вас требуется только одно – продолжать молиться, не ослабевать. Это и польза будет для вас, и огромна для него. На это надо особо обратить внимание. А именно как? Как утром только открыли глаза, сразу осенили себя крестом, сказать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. И прямо сразу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Прям читать и читать и читать и читать. Будет трудно. Вот эту трудность надо пройти. И станет потом легче попросить Господа, Матерь Божию. Вот силы надо взять, потому что Царствие Божие силы берется. И вы можете прочитать эту молитву Иисусу весь день, и Господь будет давать вам радость, мир и тишину. Такую радость будет давать ни за границей, ни на базаре, ни в магазине, нигде вы не купите. Это дает только Господь через Матерь Церковь. А для этого надо подготовить себя, покаяться во всех грехах, то есть очистить душу от грязи. И вот тогда душа наполнится благоуханием небесным, благодатью, как вот была Пятидесятница, все апостолы получили благодать, души их наполнились радостью, и они проповедовали миру распятого Христа. Им запрещали говорить о Христе. Их садили в тюрьмы, побивали палками, камнями, выбрасывали за город. Они оживали и опять проповедовали. И говорили, кого нам больше слушать, Бога или вас? Потому что, не любя ближнего, в смерти человек пребывает. Вот они проявляли эту любовь через проповедь к народу. Потому что Бог есть любовь. И другой любви нету. Высшей. Потому что Бог – это источник любви. Источник жизни. Почему огромная масса людей, ну, можно сказать, сейчас 7 миллиардов населения, ведь громадная масса людей страдает уныние, отчаяние, тоска, тревога, уныние. и качать жизнь самоубийством. Вроде все есть для тела. И питание, и одежда, и развлечения. А внутри пусто. И не знают люди, как же эту пустоту заполнить? И чем ее заполнить? И никто ее не заполнит, если Господь не даст благодать. Когда благодать коснется нашего сердца, тогда наполнится душа этой благодатью. И вот эту радость, эту любовь мы будем всем дарить. Не будем это говорить человеку, почему ты меня не любишь. Вот когда у человека полный карман денег, он же не будет говорить, я нищий, дайте мне денег. У него много, он сам может всем давать. И так в душе, когда много любви, много радости, он эту любовь и радость может всем давать. И не будет требовать от ближнего, почему ты меня не любишь. Когда такой человек говорит, что почему ты меня не любишь, потому что у него душа пустая, он требует эту любовь, он требует это внимание к себе, а это нет. И вот смотрите, Бог есть любовь. Если человек не любит Бога, значит, он не любит ближнего. А если любит ближнего, значит, он любит и Бога. И вот, конечно, интересно в жизни человека, вот когда мы себя настроим в евангельском духе, и когда будем находиться среди людей, то мы должны внимательно следить за своими мыслями. А именно что? Вдруг у нас появилась мысль ближнего возненавидеть, не полюбить его. Эта мысль уже родилась. И этот человек может это почувствовать, если у него тонкая душа, что его рядом сидящий человек не любит. И эта мысль возвратится к нам. И нам станет плохо. А если мы будем сидеть и о ближнем думать только хорошее, и желание быть доброе, то эта любовь, вот эта доброта наша, она коснется этого человека. Он даже сам не замечая. И это отражение, оно коснется нашей души. И нам станет радостно. Вот таким путем, даже не говоря ни одного слова, не делая никакое добро ближнему, мы можем приобретать в себе душевный мир и покой. Особенно, когда у нас большая-большая скорбь, уж выше нет этой, а мы Господа поблагодарили, никого не обвинили в этом, а сказали: Господи, по грехам моим мне так и надо. Слава Богу за все. Значит, так надо, как многострадальный Иов. Сатана его испытывал, было попущение Божие. Все богатство исчезло, здоровья не стало, проказа с головы до ног, дети все погибли, а он оставался Богу верным. Говорю, слава Богу. Бог дал, Бог взял. И до предела дошло, когда жена уже сказала: похули Бога, что он так тебя наказывает. Он говорит: ты одна из безумных. Все то, что он мне давал и сейчас дает, это награда Бога. Так что надо Бога благодарить за все. Вот тут-то и начинается любовь божественная проявляться в душе человека и радость. Когда о каждом человеке будем думать только хорошее, и это все будет передаваться одному, другому, десятому, и все это будет отражаться в душе нашей, и в нашей душе будет радость. У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Говорите. Алло, батюшка, благослови, это Пелагея. Я хотела спросить, вот как говорится, вот женщина спасается деторождением. И вот еще как избавиться от многоедения. А что? И еще, батюшка, третий вопрос. Вот матушку Алипию вы знали или нет? Да. Если знали, что расскажите про нее, пожалуйста. Голосеевскую? Или нет еще? Голосеевскую Алипию? Да, Киевскую, да. Угу. Все, спаси Господи. И это было рядом в Киеве, есть Голосеевская пустынь, и там была прозорливая матушка Алипия, юродивая. У нее келейницей была монахиня нашего монастыря, монахиня Нектария. В Киеве. В Киеве. Я был там, когда она еще была живая. Кто к ней приходил, она всех принимала. Вот. И всем вина давала выпить. Ну, так особо я ничего не могу о ней сказать. Но она одна жила. С Богом. Вот, а чревоугодие, как бороться с чревоугодием? Ну, чревоугодие надо всегда, когда мы садимся вкушать пищу, надо оставлять место для Бога, для молитвы. Поели не досыта, потому что наш желудок только через 20 минут даст знать, что уже наелся. Вот когда поели немножко, и прекратить сразу здесь. А если мы досыта поели, особенно вечером, в сон клонит, молиться не сможем. И тогда начинаем Серафимское правило читать. А преподобный Серафим давал эту молитву Тресвятое, символ веры, и Трижды Богородица только тем людям, которые читали Иисусу молитву с утра до вечера, чтобы они не забыли вот этот Тресвятой Поотче наш, символ веры и Богородица Дева Радость. Вот. Обидаться нельзя. Yep. Когда обидается человек, то очень много болезней. Как-то некоторые шутят. Что такое трикирия и дикирия? Трикирия — это три свечи в орхидее, а дикирия — это две свечи. Диабет от двух обедов, когда мы невоздержанно много вкушаем пищи, организм не может прокачать все, переварить. И тут болезни. Вот тогда страдаем и мучаемся. Что значит, женщина спасается через чадородие? Если она пребудет в вере, в любви. Ну, то есть она дает жизнь другому человеку, воспитывает ребенка. Тебе вот не понять, когда маленький ребенок, надо с рук его не выпускать, когда он проснется. Вот. А когда начинает ходить, ползать, он куда угодно может заползти и улететь куда угодно. Это постоянный контроль. Года 3-4-5. И ночью приходится утешать, вставать. Конечно, приходится от мужа терпеть много. Почему? Потому что поначалу, когда связали себе брачными узами, все нормально. А когда родился ребенок, то у мамы все внимание переходит на ребенка, а муж как-то внутренне чувствует меньше внимания. Но я думаю, батюшка, это какой-то неполноценный муж. Да, потому что в церковь не ходит, Богу не молится. Он ждет только внимания жены. Настоящий отец так, думаю, никогда не подумает. А вот когда православный, он даже об этом не думает. Он, наоборот, вместе с матерью радуется этому ребенку. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшки. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, Господь рабу Божию Наталью. У меня вопрос к отцу Амбросию. Скажите, вот с детства у меня так всегда было, что я очень близко к сердцу принимала проблемы других людей, переживала за них. И до сих пор, сейчас уже возраст у меня преклонный, я чувствую, что не хватает сил, но все равно я больше думаю не о себе, а о проблемах других. Все время пытаюсь им помочь. Правильно ли это? Так, правильно. Мы должны жить не для себя, а для ближнего. Потому что не любя ближнего, смерти пребывает. А мы должны помогать ближнему. А когда мы помогаем ближнему, только благодать Божия наполняет нашу душу. А ближний — это имеется кто? Вот сидим рядом в любом месте, в транспорте. Это наш ближний. И поэтому с ближним всегда надо мирно жить, спокойно. Не раздражаться, не ругаться. Не злиться, не обижаться. Это болезнь нашей души. Вот, есть люди, я видел таких людей, которые поработали над собой, никогда ближнему не высказывали никаких грубых слов и обидчивых, не обижались, не уходили, дверью хлопая. А если человек, да, внутри что-то, гнев какой-то, ну, допустим, праведный гнев, он дверью не хлопнет, он потихонечку дверь закроет, без шума стул поставит. Даже если размахнулся кулаком, хотел бы по столу ударить, а ударить надо потихонечку, опустить кулак. Это таким путем, работая над собой, мы можем избавиться от гнева. Если там кто-то досадил нам так сильно, то надо проявить любовь какую? Вместо грубого слова сказать ласковое слово. Ну, для примера. Пойдем погуляем. Или пойдем чаю попьем. Ласково, спокойно. Даже вот если звонки нам грубые бывают, ну, надо выслушать. Пусть человек выпалит все. Это, как сказать, пар выпустит. Он успокоится. И так везде, и в семье. Если где-то пожар начинается, если будем подливать туда бензин, пламя выше. А если водички плеснем, все загаснет. Вот тут-то и проявляется наша любовь. Ну, имеется любовь какая? Такая человеческая. Не платить человеку зло за злом. Это уже есть любовь. Потому что день страшного суда, Господь скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Если мы ближнему сделали зло, обиду, оскорбили, отругали, значит, мы оскорбили Господа. А если мы ласково с человеком поговорили, оказали ему милость, то все будет хорошо. Это в душе в нас будет. Но так хорошо помнить надо. Все то, что мы говорили в жизни своей или что-то делали и делаем, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Но только ценно то, что Господь еще дает нам время для покаяния. Смерть-то сзади нас всегда ходит. Неизвестно, в какой момент она опустится. Вот, допустим, сейчас на Украине, в Донецке или других там, люди спят или молятся, или идут по улице. Они даже не ожидают. Вдруг посреди их мина взорвалась и кого-то убила или ранила. Смерть-то рядом, никуда не исчезла. А когда с молитвой везде люди ходят, то Господь хранит, ангел хранит, молитвы Матери Божией люди хранятся. А почему верующие хранятся? А потому что я как-то шутил, спрашивал. Ко мне сегодня преподаватель пришла по математике. Я говорю, скажи, ноль сколько? Она говорит, ничего. Я говорю, а 100 налей? Тоже ничего. Я говорю, а если единичку впереди поставить? Это очень будет много. Я говорю, человек, который верит, что Бога нет, он пустой ноль. Он ничто. И 100 налей – ничто. То есть 100 человек поставить – ничто. А если уверовали в единого Бога, сразу все оживают. Пришли к Богу, все оживают. Это очень тоже ценно. Вот поэтому, когда человек верующий, его хранит Господь, он ценится. Поэтому святые отцы говорят, вот монах, тот, который служит Богу, он же в очах Божьих особый человек, так его хранит сам Господь, Матерь Божия и все небо, архангелы и ангелы. Хотя он этого не видит, но он в очах Божьих особый человек. Хоть и грешник, но Господь все равно его любит. Как сегодня батюшка приехал с Украины. У него монастырь небольшой, человек 15. Я говорю, вот у вас уже пограничная застава есть. Потому что монастырь – это пограничная застава между землей и духовным миром. А каждый из монахов и матушек – это пограничники. Так что молитвами этого монастыря и множество других монастырей, которые у нас в России, это ценно. Как один епископ сказал другому епископу, а у тебя в твоей епархии есть монастырь? Он говорит, нет, только думаю. Но помню всегда, что если в епархии нет монастыря, это как вот женщина бесплодная. Обязательно должен быть монастырь. Поэтому у нас в России было 150 миллионов до революции. И на эти 150 миллионов было 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии и 78 тысяч церквей. А в Москве было до революции 800 тысяч населения. И на эти 800 тысяч населения было где-то 40-40, 1600 престолов. Представьте себе на Рождество или на Пасху, какой был колокольный звон. Вся Москва гудела. И как ученые говорят, когда колокольный звон, то все микробы уничтожаются. И болезни всякие, эпидемии проходят мимо. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-5939, код Москвы 495 и короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Раба Божия Галина. У меня вот такая ситуация. Я вот работаю, а на работе я выходит, как бы я одна верующая. Не то, что я не знаю, я не рассуждаю, может, еще кто-то верующий. Но такая ситуация, что вот все вокруг ругаются матом. Вот со мной как бы общаются, ну, все с матом. Я так вот по-хорошему говорю, девочка, не ругайтесь. Вы мне суть объясняете, но только без мата. Ха-ха-ха, и опять. Без мата, как говорят, ищи, без томат, как вот это говорят. И у меня вот такая ситуация, у меня все время в душе я молюсь, Боже, Матерь, молюсь, и Господу Иисусу Христу молюсь, что вот это вот прекратилось. Ну, такое ощущение, что вот враг нарочно как бы вот искушает меня вот этим вот постоянно. Вот никто у нас не общается без мата. А если вот я читала Иоанна Крестьянкина, что вот когда я слушаю этот мат, то мне тоже надо каяться в этом. Как бы слухом я тоже грешу, слушая. Ну, я никак не могу ситуацию вот как выйти из этой ситуации. Спасибо, вас, матушка. Этот путь я прошел. Вот. И до армии. Сколько было ребят, все матом ругались, курили, пили. И до семинарии, то есть 27 лет, я это все слушал. Ну и каким путем слушал? Я читал молитву Иисусову в уме. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Как Иоанн Лесочник говорит, бей врагов супостатов именем Христовым. Когда читаешь эту молитву в уме, тогда эти маты, они не цепляются и в душу не заходят. И не обращайте внимания на них. Вы могли сказать раз-два. Если кто-то послушал, слава Богу, а не послушал, на их совести. А раздражаться, обижаться на них тоже не надо. Придет время, когда их тоже где-то прихватит, беда, вспомнят ваши слова и не будут ругаться. Потому что, сказав слово, оно уже родилось. Это скверное слово все вокруг себя заражает. Даже ученые говорят, вода, если с источника, на воду действует это слово нечистое, грязное. Надо всегда быть мирным, спокойным. И слова говорить только о любви и о радости. И эта вода будет благотворно действовать, и не будут болезни. А за сквернословие эти вот женщины, они будут страдать, мучиться. Ну, мы здесь подчеркиваем вот что. Поскольку у них духа нет, духовного, небесного ничего нет, все только земное. Допустим, заходим в зал, где шьют, или где канцелярия, где там, ну, сидят человек, 10 женщин. Там обязательно будут говорить про блуд, про всякую скверну. То есть человек этим живет. Он не может по-другому мыслить. Это я тоже из опыта знаю. У меня исповедуются девочки, женщины, православные. Одно и то же везде, по всему миру. Так враг научил. Потому что другого нет, нечего. Конечно, вот многие говорят, вот если, батюшка, бы раньше вы мне подошли бы, сказали, а то я жила без Бога. Так вот, и мы говорим, что все то, что мы плохое говорим, все это вмещается в нашу душу, вся помойка. А если мы хорошее говорим, то душа наполняется благодатью. Это незаметно, как вот взять в душе точечка. И когда мы молимся, добрые дела делаем, говорим все доброе, о каждом человеке мыслим только хорошее, прекрасное. Вот эта точечка, она наполняется. Она становится все больше, больше, больше, больше, больше. И она может заполнить всю нашу душу радостью и любовью. Вот это надо приобретать. Так просто не дается ничего. Будешь на диване лежать, телевизор смотреть, а душа будет наполняться любовью, благодатью. Нет такого. Наоборот, мы все это из себя теряем, все доброе, хорошее. Ну, для примера, пришли из храма, помолились, причастились, пришли, сразу врубаем телевизор. Почему? В душе пусто. Нету благодати. Мы должны, наоборот, здесь сказать: Господи, как старец говорил Афонский после причастия, зашел в келью, говорит: Господи, какое ты чудо сотворил с нами. Келья деревянная, вот моя ложа деревянная, вот это вот мои руки, вот это мое тело и ноги. Но это же все не мое, а все твое. Ибо ты сам сказал: кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, и я в нем, и воскрешу его в последний день. А кто не будет есть мою плоть и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет в последний день. Ведь соединиться с Богом, принять причастие, выше этого ничего на земле нет. А потерять во два счета. Фыркнул на кого-то, включил телевизор и все забыл, то, что причащался. Особенно те женщины, которые не подготовились, как положено, пошли в церковь, причастились, а потом пришли домой, а там дочка, и мы психанули. А, ты обед не приготовила, ты не убрала, и начали. Оказывается, дочка говорит: мама, ты же была в церкви, ты же причащалась. Да пошла ты вон. А вот святитель Иоанн Златоуст говорит: все, кто готовится причащаться, встретиться с любовью, с Богом, Творцом Вселенной, бывает искушение. Если враг не успел искусить, человек был занят постом молитвой, то после причастия человек причастился, успокоился. А тут бесы поймали. Всегда, везде, со всеми надо быть спокойно. А мы забываем, что рядом с нами ближний, который нам Господь дал. Для чего? Для воспитания своего внутреннего человека. Об этом мы забываем, что Господь нам дал этого человека. И начинаем сразу кричать, орать, психовать. Значит, мы духовно больные. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, батюшка Амбросий и батюшка Елизар. Я вот какой вопрос хотел задать. У меня случилось вот такое несчастье. То это уже много лет прошло, ну не то, что много лет, а вот это меня очень мучает в душе, и вообще я как-то очень сильно переживаю. Меня очень сильно обидели. Обидела мама моей невестки. Ой, я заплакала. Я заплакала, как-то вот у меня все это такое было. Но после этого я просто не стала общаться. Я в душе простила, где-то у меня там все это самое, может быть, не до конца простила, не знаю. Но я просто не стала общаться, и все. Я даже ни дома никому не сказала, что у нас произошел вот такое. Спасибо, Господи, вот матушка, все понятно, да. Что скажем, обида? Это болезнь нашей души. Мы не должны обижаться ни на кого. Ведь Христа распяли на кресте. У него же обиды не было. Он мог, как Бог, ангелов миллиарды послать, разнести пух прах всех этих начальников, которые его распинали, дали указ. А он, наоборот, молился: Господи, Отче, не поставь им во грех, ибо не знают, что творят. То есть обида – это зараза в нашей душе, которую надо изжить. Вот Господь попускает нам разного рода людей. и богатые, и бедные, ученые, неученые, и больные, и здоровые. Всякие люди Господь нам посылает. Для чего? Чтобы, общаясь вот с этими людьми, мы себя увидели, насколько мы совершенны или же насколько мы больны. Батюшка, я думаю, вот эту женщину смущает вот что. У нее произошел конфликт. Ее обидели. Она в душе простила, но не примирилась до сих пор с этой вот женщиной, с матерью ее невестки. И, видимо, как православного человека, ее смущает вот это, что она вроде в храм ходит и причащается, а перед этим нужно со всеми примириться, с кем находишься во вражде. И вот ее смущает. Достаточно ли того, что она ее в душе простила, или ей нужно примириться? Скажем так, если она рядом или идет подальше, можно, чтобы в душе был у себя мир и покой, позвонить. Если рядом, попросить прощения. Но в первую очередь надо смириться, что я больная, что я обидчивая. Вот, допустим, человек идет на исповедь, кается. Если человек идет к священнику, подходит и говорит священнику грехи. Священнику говорит грехи. Уходит с исповеди, он прочитал разрешительную молитву. Он может уйти неполноценным. Может уйти, отойти от него. Не со спокойной душой. Не получил облегчения. Не со спокойной душой. А если он подошел к священнику и Господу сказал грехи. И сказал: Господи, вот по окончанию всех сказанных грехов, Господи, я даю обещание исправиться. Вот тогда Господь через священника прощает нам грехи. И тогда человек уходит спокойной душою. Для чего? Вот, допустим, у родителей сын что-то совершил, какое-то преступление. Раз совершил, два, три. Когда уже строго взяли, там, выпороть надо. И вот порой в угол поставят, до тех ждут пор, пока он мне скажет: прости, больше не буду. Когда сказал: прости, больше не буду, тогда родители уже не наказывают. Они наказывают с любовью для этого ребенка, чтобы его исправить. Батюшка, вот задает такой вопрос. Патриарх сказал, чтобы все молились о прекращении междоусобной брани на Украине. А как молиться? Можно 40 раз прочитать «Живые помощи» в день. Через 10 раз сказать: Господи, помоги православным христианам, помоги Украине. Потому что напали бесы, напал Люцифер, дьявол. А он нападает через людей, через тех, которые, ну, их сосуды, через своих сосудов, в которых нет любви. Вот, это вот ценно. Ну, как говорили, мясо не кушать. Вот читать «Богородица, Дева, радуйся» по 150 раз и через 10 раз просить Матерь Божию, чтобы ее молитвам умерилось все. Да. Эта молитва пошла она уже к Господу. Вот, допустим, совершил какой-то подвиг, это как бы посылка пошла Господу на небо. А молишься, это как бы телеграммы идут, посылаем. Батюшка, ну можно еще и своими словами молиться? Можно всяко. Ведь человек может своими словами молиться за своих детей, за мужа, за любую страну молиться. Господи, ты попустил это за наши грехи, для очищения все это, как золото очищается в огне. Господи, прости грехи, потому что эта беда может быть в любом месте у каждого человека. Ну, а самое главное, наверное, молитва, это молитва на литургии. Ведь патриарх сказал, что теперь на каждой литургии, в каждом храме будут вставляться прошение на сугубо Ектении. Вот представь себе, один храм, полный народа, и таких храмов тысячи православных, и все не забиты храмы народом. Если храмы все мысленно убираем, вот эта масса людей, это есть церковь, это есть тело Христово, а глава этого тела сам Христос. И вот все, вот эта масса людей обращается к Богу. А каждый человек — это источник. И вот всех начинает молиться, и эта молитва идет к небу. И Бог ее принимает. И просьбы исполняет. Ведь и в Библии было много, когда вот должна быть большая неприятность, и вдруг помолились, и Господь защитил. Давайте послушаем еще одного человека. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть двоюродный брат, которого я до смерти люблю, но он находится на последней черте, уже алкоголик. Но душа у него необыкновенно христианская. И вот я за него молюсь, но я очень боюсь, что может быть нападение на моих племянников, которых я тоже до смерти люблю. Я вообще человек одинокий. И знаете, утром в метро я когда еду, да, я думаю, 5 остановок, я начинаю молиться, не знаю кто. И вдруг я замечаю, что я про себя молюсь, а вдруг я замечаю, что люди вот рядом, да, начинают поворачиваться, как будто они что-то слышат. Вот это, наверное, правда, отцы говорят, что душа души весть подает. А вот мой брат, почему он, до него доходит эта молитва или нет? Спасибо вам большое. Любой зов, любое слово, сказанное тобой, оно идет уже на небо. Вот, допустим, когда мы берем телефон, и кто-то нам говорит, мы каждое слово слышим. Вот точно так же и каждое слово, которое мы мысленно говорим Богу, Господь каждое слово слышит лучше, чем мы в телефон. Но для Господа ценно что? Что мы были ближе к Нему. Почему? Потому что когда вот маленькое дитя у родителей, и когда дитя начинает только слова какие-то говорить, то родители прислушаются, что он интересно скажет. И когда он начинает говорить, им интересно. Им хочется, чтобы ребенок больше, больше, больше говорил. Точно так же и когда мы к Господу обращаемся, это наш Отец Небесный, то Господь слышит каждое слово. И хотел бы Господь, чтобы мы с Ним больше общались. А то мы попросили что-то, вот мой брат, чтобы не пил. Но Господь в одно мгновение может сделать. А мы перестанем обращаться. Все, значит, в порядке. Все хорошо. А то мы надо же постоянно, хотя и брат обратится к Богу, больше не будет пить, а молиться надо. Постоянно, чтобы молитва шла с утра до вечера. Молитва творит чудеса. Как мы вчера говорили, позавчера, что если в колодце нет воды, туда никто не ходит. Все зарастает тропа. У нас еще один зазвонившийся. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Раба Божья Вера, Москва. У меня такой вопрос. Отойдите подальше от радио. Хорошо. Вот от Гадаринского бесноватого бесы просили Господа не посылать их в бездну. Что такое бездна и почему такие могущественные бесы боятся этой бездны? Спаси Господи. Бездна – это где нет Бога. Там страдания. Поэтому они просили в свиней быть. А ты что скажешь? Ну, есть распространенное мнение, ошибочное, особенно среди людей околоцерковных, или нецерковных, что ад – это место, где живут бесы, это их дом. Нет, ад – это место мучения, и там мучаются все. В первую очередь мучается сам сатана и демоны его. Поэтому бездна – это, конечно, под этой бездной подразумевается ад. Вот в эту бездну и боялись идти демоны, потому что это место мучений, в первую очередь для них. Поэтому они и боялись. Где Бога нет. Где Бога нет, да. Место, где нет Бога, это бездна. Хотя божественные энергии пронизывают все. Но поскольку как душа человеческая без Бога слепа и не видит Бога. Мертва. Мертва. Так и демоны, хотя и видят Бога своими, можно сказать, очами, а в душе, а внутри у них, в их природе Бога-то нет. И вот в этот ад они боятся идти. И какие бы они могущественные ни были, ад для них это вечная мука. Потом святые отцы говорят, адские муки, они очень страшные. Вот, допустим, огонь на картинке, мы его не боимся. А вот бесы огня гиенского трепещут, а нашего огня они не боятся, как мы не боимся на картинке. Они потому духи. Что этот огонь, он вещественный. Света не имеет, но жжет невыносимо. И этот огонь человек сам зарабатывает здесь, на земле еще. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, иродиакны Илиазара, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Святослава, Неонила, Евгения, Иоанны, Андрея, Людмилы, Вадима, Ильи, Ольги, Романа, Лидии, Георгия, Татьяны, Ильи, Ксении, Людмилы, Веры, Елены, Марии, Марии, Сергия, Евдокии, Татьяны, Леонида, Иулии, Марины, Ирины, Александра, Раисы, Евгении, Марии, Дмитрия, Александра, Валерия, Елены, Александры, Владимира, Ольги, Михаила, Ольги, Антонины, Юлиании, Ангелины, Анастасии, Бориса, Елизаветы, Нины, Людмилы, Бориса, Елены, Кирилла, Дмитрия, Елены, Иосифа и всех православных христиан. И просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Александра, Варвары, Владимира, Олега, Валентина, Анны, Тамары, Александры, Матроны, Марии, Виталия, Владимира, Ольги, Владимира, Павла, Натальи, новоприставленных схиигумена Зосимы, Анны и Антонины, Валентины, Убиенной, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиенного, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Зои, Геннадия, Пелагея, Елизавета, Людмилы, Воинов, Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, Галины и всех от век усопших православных христиан. Батюшка, у нас вот еще один дозвонившийся, может, мы кратко на его вопрос ответим. Говорите, пожалуйста. Не беспокойтесь, конечно, ради постула. Спасибо. Вопрос следующий. Воскресший Господь Иисус Христос говорит апостолу Фоме: «Ты уверовал, потому что видел меня, блажен тот, кто не видит, но уверует». Не видел, но уверовал. Иисус, да, мы видим в Евангелии, что Иисус Христос говорит: «Тот, кто видел, но не говорит, тот, кто вложил мне пальцы в мои раны». Из этого напрашивается вывод, что апостол Фома по своему усмирению, по своему почитанию Иисуса Христа, пальцы свои Господу Иисуса Христа, Иисус Христу, не вкладывал к воскресшему. Такое мое мнение. Как вы, ваше мнение? Спасибо, извините. Наше мнение таково, каково мнение святых отцов, которые толковали это место. Если Господь ему сказал: «Вложи персты твоя в раны мои», то значит, апостол так и сделал. Батюшка, остается у нас несколько минут до конца передачи. Слово утешения. Ну, слово утешения. От так вас вот. Все ждут. Вот мы скажем, что Бога никто никогда не видел. Даже ангелы не имеют возможности взирать на Бога. Бог – это чистейший дух. Бог – это любовь. Людей неверующих на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Вот, допустим, человек имеет любовь, Он ее прочувствовал. С детства любил родителей своих. Ну, просто любовь настоящая. А другой этой любви не испытывал. Так это не значит, что ее нету. Поэтому и человек, когда верит, что Бог есть, да надо ему поверить. И тот, который говорит, что Бога нет, и ему надо поверить. А почему? Потому что в его душе Бога нет. В душе его Бога нет. Поэтому он и говорит, что Бога нет. Ну, что можно для утешения сказать? Святитель Василий Великий говорит такие прекрасные слова. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. И не нужны деньги. Эта резаная цветная бумага, она уже не нужна никому. Ведь придет время, когда эти деньги люди придумали, они их и отменят. Ну и все-таки надо всегда помнить, что все наши страсти, какие есть, и гнев, и обида, и зло, и раздражение, и все плотские страсти, это все болезнь нашей души, которая удаляет нас от Бога. А Господь говорит, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Есть хорошая народная пословица, ее просто записать надо всем. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. А если ты нашел веру в Бога, все и богатство нашел, и здоровье нашел. А если кто-то из нас болеет, благодарите Бога. Потому что это все пойдет на пользу нашу. Скажи, Господи, за мои грехи мне так и надо. Слава Богу за все. Значит, так надо. Просим ваших святых молитв, простите. Дорогие братья и сестры, на ваши вопросы отвечал основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Елизар Титов. Просим ваших святых молитв, простите. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –